Глава 19. Для классической стычки мне хватило бы стандартного усиления от чипа легиона, ну и приобретенных в тренировках навыков. Нанороботы же гарантировали защиту от неожиданных случайностей, вроде пули или шального заклинания. Впрочем, граф остался в стороне с заведенными за спину руками, не хотел мараться о простолюдина. Его люди дрались гораздо лучше, чем привычные бандиты. Меня грамотно окружили и пытались бить одновременно с нескольких сторон. Не стал закрываться и сам шагнул навстречу, вытерпев техничный удар в грудь, чтобы рубануть ребрами ладони по напряженным шеям. Телохранитель не успел закрыться и поплатился временной глухотой с невыносимым звоном в ушах. Он рефлекторно схватился за голову, потеряв равновесие, чем я воспользовался и дернул на себя, используя в качестве живого щита. Вырубил нажатием на болевую точку и швырнул обмякшее тело навстречу второму хрену, встретив третьего ударом ноги. Хорошо попал, немного ниже, и быть ему без детей, а так просто сложился пополам, судорожно хватая ртом воздух. Пока второй пытался освободиться от первого, оставшаяся парочка прижала меня к стене, осыпая ударами. Улучил момент, перехватил кулак и резко дернул запястье вниз. Кость не выдержала давления усиленных мышц и громко хрустнула. Противный визг резанул по ушам, деморализуя на мгновение застывшего пятого. Я тут же врезал ему ногой по яйцам, потянул на себя и воткнул головой в стену. Через мгновение развернувшись к последнему, оставшемуся на ногах противнику, он как раз сбросил с себя беспомощного товарища. Повторив безумный оскал, поманил его к себе. Тот бросил быстрый взгляд на графа и с обреченным видом попытался вырубить меня техничным хуком. Неплохо, но слишком медленно. Я даже не стал его перехватывать, лишь ушел в сторону и нанес несколько ударов по рукам и шее, напоследок перекинув обмякшего мужчину через себя и с грохотом уронив на пол. «Мы закончили?» Картинно отряхнув руки, я повернулся к прислонившемуся спиной к стене графу. «Или все же рискнешь сам сразиться за свою любовь?» «Не желаю брать грех на душу. Это не понравится Виктории». Он изобразил улыбку, больше походящую на кривой оскал. «Мы еще обязательно встретимся, наглый мошенник. Как ты мог запудрить голову невинной прекрасной девушке?» «У меня аж зубы заскрипели». Так захотелось рассказать, как Вика бегала за мной по всей стране, но не стал, вместо этого предложив. «Так чего ждать? Вот он я. Давай сразимся на дуэли. Ты вроде нормальный, не буду тебя убивать. Ограничимся болезненным уроком». «Уходи, пока я не передумал». «Виктория, скоро я обязательно спасу тебя». «Я не маленькая девочка, Пьер». Идущим от показавшейся на шум девушки холодом можно было заморозить целое озеро. «Вы совершили большую ошибку. Что бы вам ни пообещал мой отец, он не имел на это права». «Еще раз приношу свои извинения. Мы обязательно во всем разберемся. Позже». Француз опустил голову и не двигался с места. Вика наградила его уничижительным взглядом и подала мне руку, и я молча повел ее к двери. «Посмотрим, что нам приготовили Устиновы». Нас встретило несколько крепких слуг, однако зрелище лежащих на полу телохранителей де Сали охладило их пыл, и они спокойно отошли в сторону, несмотря на увещевание трясущегося барона. Водитель помог загрузить чемодан и выехал на ведущую в аэропорт дорогу. Когда семейное поместье осталось позади, Вика тихо выдохнула и улыбнулась мне. «Получается, скоро я перестану быть дворянкой. Буду ли я тебе нужна после такого?» «Ты правда думаешь, что я взял тебя к себе из-за титула?» — спросил у нее с легкой усмешкой. «Нет, я ценю тебя за другое». «Очень интересно, за что же?» Вика мгновенно выкинула родителей из головы и придвинулась ближе, насколько позволял ремень безопасности. «Хочу послушать». «Ты очень целеустремленная, способная и умная. В такие моменты лучше всего говорить чистую правду. Так проще не путаться в показаниях. Женщины очень хорошо запоминают подобные разговоры и обязательно перепроверят все позже, когда мужчина напрочь забудет ранее сказанное. А еще я очень благодарен тебе за...» Не успел договорить. Нас прервали самым грубым образом. Из-за темного поворота вылетели несколько полицейских машин и взяли нас в кольцо. На лице Вики отразилась сильнейшая досада, аж глаза засветились. Думаю, будь у нее больше силы, она бы не сдержалась и устранила помеху магическим ударом. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что я собирался поблагодарить ее за разгрузку с игрой? Кажется, Вика ожидала услышать совершенно иное. Можно сказать, повезло. «Немедленно выходите из машины с поднятыми руками!» — приказал грозный голос из громкоговорителя. Такси остановилось на обочине, и водитель первым выскочил наружу. Его тут же швырнули животом на капот. «Что будем делать?» — мрачно поинтересовалась Вика. «Их здесь 20. Магов не чувствую». «Не сопротивляемся. Я же не аристократ». Спокойно вышел, и мне тут же заломили руки за спину, заковав в наручники. «Имейте в виду, у меня очень хорошие адвокаты. Любое неправомерное действие с вашей стороны повлечет серьезные последствия». Договорить мне не дал удар под дых. Было больно. Я специально не активировал нанороботов. Пришлось сгибаться и отчаянно изображать страдания, покуда меня волокли в машину. Вика закричала на преградившего ей дорогу офицера, но я ничего не расслышал из-за шума в висках. Зря они так. Я совсем не шутил. Помнится, тот хрен, который отказался от дуэли в ресторане, пытался откупиться сотней тысяч рублей. Жадный попался. И глупый. Немцы сняли с него все 3 миллиона. Артефакты решили не брать. У него не было ничего действительно ценного. Поместье Устиновых находилось за городом. Меня же привезли в самый центр Саратова, в главный полицейский участок. Больше не били, и я спокойно любовался ночным городом через бронированное стекло. Андрей вовсю развлекался. Он привычным образом рассылал жалобы во все инстанции, писал местным журналистам о сенсационном аресте парня Виктории Устиновой и не дал немцам уйти в теплые постели, припахав их к общему процессу. Прямо сейчас адвокат из московского отделения спешил к самолету, чтобы через пару часов приземлиться в Саратове. Я не успел нормально рассмотреть полицейский участок, но вроде бы он почти не отличался от хабаровского. Окруженная стеной бетонная коробка в 3 этажа. Меня привезли в СИЗО, забрали все вещи, включая телефон и планшет с Андреем. Может, его в космос к Нуре отправить? Несколько раз обыскали по полной программе, добавив еще новый пункт к растущему списку жалоб, и в одной рубашке отвели в натопленную допросную. Я бы сказал, чересчур. Сразу стало тяжело дышать, и по лицу потек пот. В остальном же классическая обстановка. Стол, неудобные жесткие стулья и зеркало для наблюдателей с той стороны. «О, я читал об этом!» — радостно заявил Андрей. Связь здесь не глушилась, и он спокойно видел через мои глаза. «Таким образом они пытаются сломить твою волю?» «Наивные! Цезарю понадобилось бы что-то вроде недели без воды в радиоактивной пустыне!» «Любишь же ты меня!» — слабо улыбнулся, ответив мысленно. «Тебя пытаются взломать?» «Нет, положили в контейнер с уликами. Можно сказать, становится традицией. Волна хайпа постепенно поднимается, но мне понадобится как минимум несколько часов. Держись!» «Не будем спешить, чтобы не спугнуть. Пусть закопают себя поглубже». Будто в ответ на мое решение дверь резко распахнулась и с треском ударилась о стену. Сразу представил, как многие неопытные люди на моем месте вздрагивали и пугались. Я же насмешливо улыбнулся и кивнул на дырку в стене. «Вам стоит быть аккуратнее». Пока что я придерживался вежливого тона. «Зачем портить казенное имущество? Думаете, у императора бездонные карманы?» «Поговори мне еще тут!» — следователь хлопнул передо мной толстой папкой. «Ты у меня на крючке, Покровский!» Я молча откинулся на низкую спинку и смерил его тяжелым взглядом. Прожженный полицейский не смутился, как многие другие. На вид мужчине перевалило за 40, но, скорее всего, он младше. Сказывались нервная работа и нездоровый образ жизни. От него за версту тянуло гнильцой. Честности можно не ждать. Значит, и взывать к ней нет смысла. «У тебя один шанс выйти отсюда живым, Покровский». Он открыл папку и достал оттуда чистый лист с карандашом. «Пиши под мою диктовку. Я, фамилия, имя, отчество». Он осекся, когда я взял лист бумаги, и тот вспыхнул между моими пальцами, осыпаясь пеплом. Добавил немного безумия в улыбку, полный превосходства и презрения взгляд, и его, наконец, проняло. «Вы даже не представляете, кто мой покровитель. Вам всем конец!» Для пущего эффекта я еще и рассмеялся. «Могу тоже дать конкретно тебе единственный шанс. Готов писать под диктовку?» Как я уже заметил, полицейский попался не из робких. Испугался, конечно, но наглость и глупость перевесили. Он резко подскочил ко мне, выхватив из-за пояса электрическую дубинку, и ударил точно в шею. Мощный заряд должен был парализовать меня и повалить на пол, но орудие на полпути врезалось в сияющий барьер. Следователь нанес серию мощных ударов, уничтожив меньше процента колонии нанороботов, и отошел к двери, тяжело дыша. «Ты как-то слишком быстро выдохся. Зря забиваешь на физическую подготовку. Она очень важна в полицейской работе. Хотя, не бери в голову, после сегодняшнего твой максимум — охранять стоянку где-нибудь под Мурманском. Там тебе больше пригодятся хороший тулуп и непромокаемые сапоги». Я вел себя так, будто ситуация полностью находилась под моим контролем. Ну, собственно, так оно и было. «Кстати, как ты относишься к тухлой рыбе с гнилой капустой? Составляю твой рацион». «Зря улыбаешься. Мы не таких ломали». Он сплюнул себе под ноги, помедлил секунду и с разбега впечатался головой в косяк. Ха! Кажется, там тоже образовалась дыра от частых ударов. «Помогите! Убивают! Агрессивный заключенный!» Андрей со вздохом сообщил, что камера в допросной выключена, и посоветовал мне не закрывать глаза, чтобы получились кадры получше. Он вел съемку прямо из моей головы. Я отключил нанороботов и спокойно следил, как в помещении вбежали несколько бугаев. Первый с размаха снес меня на пол вместе со стулом, где меня хорошенько отпинали, затянули наручники на максимум до врезавшейся кожи и, наклонив почти до пола, потащили в камеру. Думал, сейчас начнут пугать ночевкой с бандой отпетых зэков, но нет, меня поместили в одиночку. Обстановка, мягко скажем, небогатая. Узкие откидывающиеся нары у стены, дыра в полу в роли туалета и зарешоченное окно под самым потолком, через которое свободно поступал воздух. Хотел спросить, они что, вообще идиоты? Я же могу сбежать. Но вовремя вспомнил про спешно застегнутые негаторы. Мне типа заблокировали дар с помощью специальных наручников. Ну ладно, придется изображать беспомощность. «Полежи пока здесь, освежи голову». Так и не представившийся следователь не отказал себе в удовольствии и пинком отправил меня в камеру. Когда я не упал, пробежав несколько шагов и резко развернувшись, он изменился в лице и поспешно захлопнул дверь. «Ты сломаешься, Покровский!» «Ну-ну», — недовольно поморщился. «Не от боли. Обычно Балтамор отделывал меня на порядок сильнее. Просто в камере сильно воняло. Еще и холодно было. Все же весна только началась». «Все записал». «А то! Они оказались еще большими идиотами. Там за зеркалом человек стоял и снимал, как тебя избивают. Прикинь, у него пароль от единицы до восьмерки». «Тогда действуй». Поднял ногу и откинул себе постель, чтобы не сидеть на ледяном полу. Не особенно лучше, но хоть что-то. С трудом свернувшись в максимально неудобной позе, я активировал интерфейс Легиона, перенесся в свое персональное пространство и сел в рабочее кресло, сравняв время с земным. «Включи трансляцию». «Разумеется, господин. Не желаете ли закусок?» «Легион настоятельно рекомендует сообщить, что вы можете приобрести для меня цифровое тело на любой вкус, чтобы я прислуживал вам и вашим дорогим гостям». Андрей заговорил безэмоциональным синтетическим голосом. Сначала думал отмахнуться, но до холодильника было так далеко идти, и можно использовать его для других дел. В общем, я заказал копию робота, который подавал оружие и патроны в башнях Легиона. Трехлапая летающая тарелка отлично справилась с ролью подноса. Следующий час я хрустел чипсами, запивал ледяной газировкой и следил, как Андрей устраивает нашим врагам настоящий ад. Все телефоны, планшеты, компьютеры, телевизоры и прочие устройства, на которых была установлена наша игра, отдали по 20% вычислительной мощности и памяти для организации мощнейшей DDoS-атаки. Если же хозяева спали или работали в закрытых предприятиях с запретом на персональные устройства, попадались и такие, то все 100. Под удар попали полицейские серверы, дорожные камеры, а также вся цифровая инфраструктура графского рода Десали, ну и по Устиновым проехались. Бароны пали первыми. Они давно не обновляли защиту, и я получил доступ к их деловой переписке. Ну да, Вику банально продали. Она полюбилась наследнику, и французы, не заморачиваясь, сделали выгодные предложения родителям. Те и не думали отказываться, зато торговались, прямо как на базаре. Переписка шла несколько месяцев. И кто бы сомневался, они заключили договор в день нашего знакомства, когда ее неудачно похитили. Получается, в Москве действовали или Устиновы, или сами Десали. Когда Вика внезапно улетела в Хабаровск, руки у обоих родов оказались коротковаты. Дальневосточное дворянство не собиралось терпеть чужие игры на своей территории. Вот и пришлось им выманивать добычу в Саратов. Следом пали камеры дорожного движения. Андрей легко смонтировал видео, как нас остановили. Как только меня увезли, сопротивляющуюся Вику схватили и засунули в машину с гербом Устиновых. Затемненные стекла не позволяли видеть, что происходит внутри, и она была слишком старой для камеры в салоне. Зато мы проследили всю дорогу до особняка, который арендовал Пьер Десали, и получили шикарные кадры. Гордей вынес свою бессознательную дочь на руках и передал ее графу. Особенно хорошо смотрелся расплывшийся синяк на ее щеке, за который недовольный француз высказал пару неласковых хмурому отцу. Грузим сразу в сеть. Заголовки в стиле «Шок! Отец похитил и продал собственную дочь!» «Шок! Русская кинозвезда мирового масштаба похищена собственной семьей и продана в рабство французской аристократии!» «Шок! Знаменитая Виктория Устинова становится рабыней рода Десали!» Обязательно первое слово выделять большими буквами. Андрей включил звук, будто усердно скрипит пером по бумаге. «Да, это привлекает внимание. Именно оно нам и нужно. Как закончишь с Викой, следом же отправляй видео со мной в тюрьме. Заголовок. «Шок! Вот как работает полиция Саратова! Всех купили аристократы!» «Класс! Можно обыграть, что простым людям теперь придется туго, и аристократы окончательно потеряли берега», — добавил Андрей. Я хмыкнул и одобрил. В общем-то, так оно обычно и происходило. Но в нашей империи хотя бы пытались соблюдать видимость приличий. Законы защищали простолюдинов от аристократического произвола, постоянно выделялись программы в поддержку уязвимых слоев населения. Вон Макарыч, живой пример. Однако все благие начинания разбивались вот от таких местечковых царьков. Император один, и он далеко, в то время как в каждом городе сидит по князю, иногда и не одному. Готово. Видео загружены, реклама запущена. Я заплатил админам нескольких популярных каналов, и они сделали репосты. О, пошли просмотры! Моментального эффекта можно не ждать. Воспользуемся временем с умом. Пиши статью. «О продажной полиции и аристократическом произволе в отношении простолюдинов?» — спросил он с непонятной надеждой. «Почти. Расскажем мою историю. Об обычном парне, который не сломался под гнетом обстоятельств и пытается сделать мир чище. Но как быть, когда даже к утилизаторам мусора постоянно цепляются бандиты и аристократы? И жалобных оборотов побольше». Через минуту я получил готовый черновик, внес несколько незначительных правок и одобрил в продакшн. Андрей писал хорошо, на уровне лучших журналистов. Сказывалось долгое изучение сети и бесконечные споры с анонимными пользователями. Статья и видео распространялись со скоростью лесного пожара. Андрей продолжал пользоваться мощностью соединенных в сеть устройств с игрой. Он взламывал СМИ, почты и телефоны СММщиков, запуская сюжеты об аристократическом произволе. Получалось войти далеко не везде. Сайты с нормальной защитой обходил, чтобы не тратить время и ресурсы. Быстрее было забирать те, где стояли слабые пароли, и действовать через них. Я даже сначала не поверил, сколько серьезных людей используют QWERTY и 123465. бессмертные, мля. «У меня есть предложение», — заявил Андрей. «Давай сделаем видео с Викой». «Какое?» Что-то у меня закрались нехорошие подозрения. Больно жизнерадостный тон был у искусственного интеллекта. Если он сольет ее интимные фото или наше видео, интернет, конечно, взорвется, но она потом расстроится. «У меня же есть ее модель с ваших репетиций. Я сгенерирую видео, и якобы она приготовила его на случай похищения. Расскажет о ситуации со своей стороны. Посильнее надавим на жалость. А то в комментариях больно много сомневающихся. Не верят, что саму Устинову могли продать, как обычную девку. Тебя-то никому особо не жалко. Подумаешь, мусорщик». «Ну, спасибо», — не сдержал улыбки и кивнул. «Давай, не думаю, что она будет возражать». Интересно, Андрей понимал, какой ящик Пандоры открывает? Это же ультимативное оружие. Можно создать подобные видео о любом человеке и в момент уничтожить его репутацию. Или опубликуют заранее взломанные интернет-газеты князей Вяземских заявление, что они слишком долго терпели своих врагов и объявят всем войну? Соперники не будут долго разбираться и нанесут превентивный удар? У всех крупных родов должны быть такие заготовки. Вяземские ответят, и покуда все разберутся, будет слишком поздно. Да, определенно стоит приберечь прием на крайний случай. Через несколько минут передо мной появилась Вика в одном из игровых платьев. Рыжая девушка с заплетенными в охрененную косу волосами, согласно оценке Андрея, прическа из ее самого популярного фильма, выглядела встревоженной, глаза покраснели, и на щеках виднелись следы высохших слез. Как я не пытался распознать генерацию, не находил никаких артефактов. А он молодец. Я записываю это видео на случай, если меня похитят. Первая попытка произошла в Москве, после чего я поспешно улетела в безопасный Хабаровск. Имперская полиция закрыла расследование, виновных не поймали. Недавно я выяснила, кто заказал меня. Это были... Цифровая Вика на миг запнулась, в уголках глаз заблестели слезы, губы едва заметно задрожали от сдерживаемых рыданий. И они все равно прорывались в сорвавшемся голосе. «Мои родители! Они продали меня, как вещь! Угрожают лишить титула, если откажусь выходить замуж за графа Пьера де Сали. Мне плевать. Я люблю своего парня Игоря Покровского, и все, чего хочу, остаться с ним. Не будет титула? Хорошо. Я сама откажусь от фамилии и возьму новую, лишь бы мы были вместе навсегда». Кажется, в последний раз я ощущал такое сильное желание кого-то ударить во время прошлого визита Свина. Физическое воплощение Андрея временно находилось вне моей досягаемости. В цифровом пространстве мне его не схватить. Разве что... Я недобро посмотрел на левитирующего неподалеку робота-разносчика, и тот отлетел в другой конец комнаты. «Я сделал что-то не так?» — спросил он с явной опаской. «Обязательно было добавлять про любовь, смену фамилии и вместе навсегда», — прикрыл глаза. «Вдох, выдох, отдаленный райский остров с пальмами и синим небом. Я стою посреди лагуны с кристально-прозрачной водой, где я топлю булькающий планшет». «Да, иначе не поверят. Вика часто стримит, выкладывает короткие видео. Она очень эмоциональная и известна громкими заявлениями. Ты не смотрел, как она разнесла семью убитого тобой графа?» «Нет, как-то мимо прошло. Для меня политические новости были интереснее, чем вошедшие в моду короткие видео». «Я могу убрать, но тогда эффект будет гораздо слабее и вообще выльется нам боком. К тому же сразу становится понятна мотивация, зачем Вика пошла против семьи, и появится история великой любви между кинозвездой-аристократкой и простым парнем. Да такой сюжет соберет миллионы просмотров. Люди такое обожают. Многие любят сказки про взрослых», — вдохновенно убеждал меня ИИ. Сложно было спорить с Андреем. Как ни посмотри, а он прав. Пришлось стиснуть зубы и согласиться. Больше в голову не приходило никаких идей, и мне оставалось наслаждаться шоу под хруст чипсов с беконом. Кстати, действительно вкусные. Успокоившийся искусственный интеллект вывел на экран постоянно выходящие новостные сюжеты и транслировал топовые комментарии. Заявление Вики вызвало эффект даже не взрыва, целой ковровой бомбардировки. Почти все настоящие люди были на нашей стороне, возмущаясь произволом. Немногочисленные боты терялись на фоне растущего народного гнева. Всего за час просмотры перевалили за миллион. Люди создавали петиции, призывали всех идти на митинги и забрасывали приемную императора гневными письмами. Наконец, к делу подключилась тяжелая артиллерия. Другие дворяне. Поднявшись на сотрудничество с Десали, Устиновы ослабили несколько старых семей, которые с удовольствием подключились к разворачивающейся травле. У французских графов было еще больше врагов, как в России, так и в родной Франции. Время шло, эффект нарастал подобно снежному кому. Почуяв, куда ветер дует, к травле Устиновых присоединились и прежде нейтральные роды. Вишенкой на торте стало экстренное заявление губернатора Саратова. Мол, дорогие подданные, мы со всем разберемся, не стоит раскачивать лодку. И впрямь Андрей через камеры зафиксировал, как от дворца выдвинулся большой кортеж. «Кажется, к тебе идут гости», — встревожился ИИ. «Камеры в коридоре отключили? Намерения у них явно недобрые. Может, раскидаешь их? Посмотрим по ситуации». Исправив пустую пачку из-под чипсов прямо в воздухе, я потянулся и со вздохом вернулся в родное тело. «Продолжай держать меня в курсе». Мышцы затекли и жутко болели из-за неудобной позы. Вдобавок в тесной каморке стоял лютый мороз. Меня колотила дрожь. Не пережди я в персональном пространстве, да еще без дополнительных усилений от легиона, пришлось бы тяжко. Обычный человек точно бы сломался. «Представь, каково здесь летом!» — невесело хмыкнул Андрей, прочитавший мои мысли. «Страшная жара и сильнейшая вонь от неочищенной выгребной ямы. Даже бить не нужно. Кажется, этого пункта программы нам не избежать». За закрытой дверью слышались стремительно приближающиеся тяжелые шаги. Чтобы не встречать дорогих гостей, скрючившись от немеющих мышц, послал через нанороботов горячую целительную волну. Несколько мгновений все страшно ныло, и вот я как новенький. Задребезжал ключ в старом замке, кто-то сбросил тяжелый засов прямо на пол. Благодаря модулю адаптации зрения я не щурился от направленного прямо в глаза яркого фонаря и встретил полицейских презрительной улыбкой. «Что, прибежали просить прощения? Поздно. Я давал вам шанс». «Заткнись!» — закричал следователь срывающимся голосом. Теперь он не мог скрыть своего страха перед надвигающейся жопой. «Немедленно говори опровержение на камеру, иначе тебе конец!» «Я все сказал. Лучше освободи меня, и, может быть, я организую тебе карьеру золотаря на своем мусорном заводе. Будешь весь в шоколаде». Договорить мне не дал хорошо поставленный удар. Мир погрузился в темноту, вспыхнувшую яркими искрами. Упав на грязный пол, я едва успел прикрыть голову, как на меня со всех сторон посыпались удары тяжелых ботинок. Обрабатывали долго, со вкусом и умением. Несколько ребер точно сломаны. Под одеждой наверняка страшные гематомы. Кстати, рубашка со штанами, на удивление, не пострадали. Их сшили из действительно шикарной ткани. Я спокойно терпел побои и нарастающую боль. Все равно, когда тебя заживо жрут жуки, приходится в десятки раз хуже. В отличие от настоящих оболочек, во время тренировок Балтамора у меня не было возможности отключить боль. Минут через 10 полицейские стали выдыхаться, и я сделал вид, что потерял сознание. Выместив, неосторожно дернулся. Следователь пнул меня в живот напоследок и ушел, бросив: «Пусть полежит! Как очнется, дожмем его!» И они ушли, оставив меня лежать избитым на ледяном полу. Во мне медленно крепла ненависть. И это не полицейские, а замаскировавшиеся под них бандиты. Обычный человек на моем месте серьезно рисковал умереть или остаться инвалидом. Никакой пощады им не будет. Когда они вернулись в камеру через пару часов, я медленно поднялся им навстречу и искренне улыбнулся ходячим мертвецам. Они как по команде вздрогнули и отступили на шаг назад.